Неврология импровизации. История Энн Адамс – еще один пример того, как информация о больных с поражением мозга помогает нам в изучении мозговой функции. Другой подход к исследованию мозговых основ творчества – изучение умственной деятельности творческих людей. Самое сложное здесь – выбрать для исследования подходящую категорию художника. Это трудная задача. Вот назовите вид искусства, который можно быстро реализовать и оценить, и которым можно заниматься, лежа внутри МРТ-аппарата. И вообще, существует ли такое искусство? Я считаю, что самый верный ответ на эту загадку – музыкальная импровизация, то есть способность быстро и без предварительной подготовки создавать мелодию. Нейробиологи изучали две основные формы импровизации – джазовую на пианино и лирическую, рэповую. Меня особенно заинтересовал мозговой базис рэпа. Несколько лет назад я готовила программу под названием «Cool Jobs» для Всемирного фестиваля науки в Нью-Йорке. Вел это мероприятие научный рэпер по имени Баба Бринкман. Вы спросите, кто такой научный рэпер? Он во всем похож на любого другого рэпера, только говорит в своих песнях о науке. Бринкман пишет рэп, используя научные данные о поиске пары, эволюции и человеческой природе. Мы разговорились с Бабой о нейробиологии импровизационного рэпа, и я пригласила его прочитать лекцию в Нью-Йоркском университете об истории этого стиля и ритмах рэпа. Естественно, его лекция породила интереснейшую дискуссию о нейробиологических исследованиях областей мозга, участвующих в импровизации и рэпе. Пока имеется лишь одно фМРТ-исследование областей мозга, задействованных в рэповых импровизациях, и несколько аналогичных исследований, посвященных джазовым импровизациям. Ученые сравнивали паттерны активации мозга во время свободной импровизации с паттернами активации во время исполнения заученных произведений. Вопрос стоял так: какие дополнительные области мозга активируются в условиях импровизации по сравнению с исполнением готовой пьесы? В обоих случаях результаты показали примерно одинаковую схему активации в пределах лобной доли. Во-первых, исследователи обнаружили, что в условиях импровизации активируется часть вентромедиальной префронтальной коры слева. Эта область связана также с организацией внутренне мотивированного поведения. Помимо повышенной активации этой области как в джазовых, так и в рэповых исследованиях, наблюдалась деактивация дорсолатеральной части префронтальной коры. Считается, что деактивированная область участвует в самонаблюдении, и, возможно, именно оттуда исходит голос нашего внутреннего критика, который предупреждает: «Не говори так, это глупо», или «Если ты это сделаешь, на тебя странно посмотрят». Во время свободной импровизации эти наблюдающие области кажутся пассивными. Самонаблюдение или даже подавление самонаблюдения – важный аспект любого творческого процесса. Поразительно, что именно исследование джазовых и рэповых импровизаций позволило указать область мозга, без которой невозможно отпустить себя и плыть по течению. Однако пока исследование импровизации находится в младенческом состоянии, вокруг много гораздо более интересных вопросов, на которые нет ответов, включая и вопрос о том, что происходит, когда джазисты или рэперы начинают взаимодействовать с другими музыкантами или отзываться на реакцию зала. Есть ли в мозгу импровизаторов структурные отличия от мозга других артистов, отличия, которые объяснили бы их талант именно в этой области? Пока мы получили лишь крохотное окошечко, через которое можем увидеть, что происходит в мозгу Джей-Зи, когда он исполняет без подготовки свои знаменитые композиции. От Джей-Зи к Филиппу Сеймуру Хоффману. Нейробиология актерской игры. Как я уже говорила, я росла в атмосфере любви к театру и кино. В детстве я обожала не только музыкальные фильмы и спектакли, но и великие драмы, такие как «Унесенные ветром», «Выбор Софи» и «Крестный отец». Я восхищаюсь актерами, которые дают нам почувствовать, что на экране разворачивается настоящая жизнь. Несколько лет назад я получила возможность увидеть актерскую профессию изнутри. Это случилось во время мероприятия под названием «Еще раз с чувством». Оно проводилось Институтом эмоционального мозга Нью-Йоркского университета. Проводилась открытая дискуссия между актерами, в которой участвовали Тим Блейк Нельсон, ныне покойный великий Филипп Сеймур Хоффман и нейробиолог Рэй Долан. Вел дискуссию актер, режиссер и профессор школы искусств ТИШ Нью-Йоркского университета Марк Уинг Дэви. Все началось с общих вопросов о подходах к актерской игре, адресованных одновременно Хоффману и Нельсону. Самым запоминающимся стал вопрос Уинга Дэви к нейробиологу: есть ли что-то общее между актерской игрой и индуцированием ложных воспоминаний? Иными словами, мы видим на сцене настоящие эмоции или что-то иное? Разумеется, правильный ответ на этот вопрос никому не известен, но Долан храбро предложил возможное объяснение. Он сказал, что игра не то же самое, что настоящие эмоции. Находясь на сцене, актер ощущает аудиторию и наблюдает за собственными эмоциями иначе, чем когда чувствует их на самом деле. Нейробиолог предположил, что в игре актеров присутствуют основные элементы настоящих эмоций, но полного совпадения все же нет. Не успели прозвучать эти слова, как Хоффман заявил «Я не согласен» и признался, что во время игры по-настоящему чувствуют каждую изображаемую эмоцию. В этот момент, я уверена, все в аудитории подумали «Именно поэтому ты блестящий актер и обладатель Оскара». Хоффман отверг аргумент о том, что актерская игра отличается от реальной жизни, потому что проходит под зрительским контролем. Ведь и в жизни мы всегда наблюдаем за собой как бы со стороны. Мы контролируем себя, когда идем в магазин за молоком или проводим важную презентацию перед большой аудиторией. Мы наблюдаем за собой на сцене. Хоффман сказал, «Эмоции, которые я испытываю там, настоящие. Даже если сцена, которую я играю, совершенно фантастична, я все равно живу». Нельсон предложил другой взгляд. Он сказал, что ссора с женой на сцене не то же самое, что ссора с настоящей супругой дома, потому что актер на сцене знает, что за ним наблюдают. Но Хоффман стоял на своем. Люди всегда наблюдают за собой, размывая границы между реальной жизнью и актерской игрой. Он зашел так далеко, что заявил, «Я думаю, люди просыпаются и думают, мне должны бы платить за это». Сам он, безусловно, заслуживал, чтобы ему за это платили. Стало ясно, что существует несколько разных, но одинаково эффективных подходов к актерскому делу. Различий во мнениях о том, как лучше сыграть ту или иную сцену, больше, чем достаточно. Но все согласны, что когда сцена сыграна хорошо, каждый может оценить и почувствовать ее одинаково. В тот вечер я поняла, как трудно было бы изучать нейробиологию актерского мастерства, при том, насколько сильно различаются взгляды на это ремесло. Мои коллеги, похоже, со мной согласны, ведь я не смогла найти ни одного исследования на эту тему. Разве что статью в британской газете «Guardian» о FMRT-лаборатории в Лондоне, которая изучала мозг актрисы Фионы Шоу. В исследовании сравнивалась активность ее мозга при чтении стихов и простом перечислении цифр. Оказалось, что при чтении стихов у Шоу была повышена активность в той области теменной доли, что связано с визуализацией. Больше никаких выводов сделано не было. Эта область по-прежнему открыта для исследований. Обретая креативность. Конечно, не всем суждено стать знаменитыми на весь мир рэперами или актерами, и не у всех есть поражения мозга, повышающие творческий потенциал. Тем не менее, многие, включая и меня, стремятся максимально увеличить творческую часть повседневной жизни. К счастью, нейробиологам есть чем помочь нам и подстегнуть нашу креативность. Гуру творчества считают, что ключ к повышению креативности – умеренность. Это значит, что хотя дивергентное мышление полезно для творчества, абсолютное преобладание такого мышления может привести к появлению нелепых идей. Результаты некоторых исследований подчеркивают важность сосредоточенного внимания для некоторых форм творчества. Но если внимания слишком много, можно не увидеть за деревьями леса. Другие исследования показывают, сдвиг точки зрения или попытка сделать что-нибудь контринтуитивное может привести к новым озарениям. Однако слишком большой сдвиг может увести в сторону от задачи. Какой из этого надо сделать вывод? Не забывайте об умеренности, когда пробуете дивергентное мышление, сдвигаете перспективу и фокусируете внимание. Одно из моих любимых исследований на тему повышения творческих способностей – было проведено в 2014 году психологами из Стэнфордского университета. Команда ученых исследовала влияние ходьбы на творческое мышление. Вот ко мне, например, необычные идеи приходят во время долгих энергичных прогулок по улицам Нью-Йорка. И в этом я наверняка не одинока. Стэнфордские исследователи проверили эту закономерность. Они сравнили результативность мышления при помощи теста на дивергентное мышление, то есть теста на альтернативное применение, во время ходьбы на беговой дорожке и на улице, а затем сопоставили результаты с данными контрольной группы. В одном из экспериментов 81% участников улучшили, по сравнению с малоподвижной контрольной группой, результаты теста на дивергентное мышление во время ходьбы. В другом эксперименте, посвященном генерации аналогий, результаты были такими. Среди шагающих по улице испытуемых 100% сумело предложить хотя бы одну новую качественную аналогию, а среди сидящих в помещении это сумело сделать лишь 50%. Хотя все данные указывают на то, что физическая активность улучшает отдельные аспекты креативности, механизм действия этого эффекта до сих пор неизвестен. Возможно, что и другие формы умеренной физической активности, освобождающие сознание, вязание или рыбалка, сработали бы так же. А может, ходьба повышает настроение и тем самым подталкивает человека к творчеству? В общем, пока мы не понимаем связи между движением и творчеством. Но результаты исследований, несомненно, полезны и пригодны к немедленному использованию. Если хотите получить творческий толчок или стремитесь преодолеть творческий кризис, отправляйтесь на прогулку. Вывод тот же. Физическая активность полезна для мозга. Лично я начинала с классического запланированного творческого мышления. Я медленно копила когнитивные знания, чтобы задавать интересные научные вопросы о том, как работает память в мозгу и как рождаются новые долговременные воспоминания. Я изучала неисследованные области мозга и открывала новые факты о них. Затем я пошла дальше запланированного и сосредоточенного творчества. Начала пробовать более спонтанные и эмоциональные аспекты творчества в работе и в жизни. Толчком к моим физкультурным исследованиям послужила моя любовь к фитнесу и искренняя надежда, что с помощью физических упражнений я смогу улучшить долговременную память и познавательные способности человека. Я до сих пор часто применяю сосредоточенное внимание к изучению нейробиологии и придумываю эксперименты, которые помогут мне достичь цели. Но теперь я чувствую, что моя научная работа заряжена куда большим эмоциональным резонансом, чем раньше. Общение с художниками, музыкантами и другими представителями творческих профессий помогает мне поддерживать в себе креативную искру. Но самый большой сдвиг в моей собственной творческой жизни – это моя реакция на неизвестное, которое моя подруга Жюли Бернштейн, радиопродюсер и автор бестселлера «Искра. Как работает креативность», красноречиво называет «трагическим пробелом». В начале научной карьеры неизвестность внушала мне ужас. Я понимала, что это часть науки. Но мой способ принятия неизвестного состоял в том, чтобы согнуться над столом и работать как можно энергичнее, пока не проявится что-то интересное. Может быть, это и неплохая стратегия, но такое отношение определенно нуждалось в коррекции. Мою внутреннюю авантюристку привлекало в науке именно это. Возможность исследовать неизвестные уголки мозга и смотреть, не найдется ли там чего-нибудь интересного. Но затем на пути этой романтической мечты стала реальность в виде постоянной должности в университете и кучи публикаций, которые я должна была выдавать на гора, чтобы эту должность получить. И я стала добиваться своих целей единственным способом, который знала – при помощи концентрированного внимания и неустанной работы. Самая большая перемена в моем подходе к науке состоит в том, что теперь я могу сидеть в этой самой трагической пустоте и утверждать, именно здесь, в неизвестности, когда вы не знаете заранее ответов или результатов нового эксперимента, рождаются самые креативные идеи. Неизвестность – неудобное, пугающее, одинокое место. Но если вы позволите себе провести в нем достаточно времени, то это почти наверняка станет весьма полезным опытом. Пребывание в неизвестности – это отказ от завышенных ожиданий и быстрых ответов, а также открытость незнакомым мыслям и интенсивным чувствам. Здесь рождаются новые идеи. А вы должны верить, что открытое сознание и открытое сердце помогут вам встретить или отыскать интересный путь. А это, мне кажется, и есть суть творческого духа. Осталось еще одно, последнее озарение, связанное с моим креативным процессом. Им не хотелось бы с вами поделиться. Я убеждена, и тому есть надежные, хотя и косвенные свидетельства, что интенсивные регулярные аэробные упражнения улучшили мои когнитивные способности, память, внимание и настроение. Но я считаю также, что физкультура улучшила и мой творческий потенциал. Почему? Потому что физкультура подстегивает не только функции префронтальной коры, играющие важную роль в творческом процессе, но и функцию гиппокампа, области, задействованной в мыслях о будущем, то есть воображении. Приподнятое настроение тоже играет роль в творчестве. Это не доказанный факт, а всего лишь личное наблюдение. Но я считаю, как ходьба способна дать человеку творческий толчок, так и длительные интенсивные занятия физкультурой могут смазать колеса творчества и помочь человеку расслабиться, открыться для нового, трезво взглянуть на свои возможности и с комфортом устроиться в трагической пустоте неизвестности. Факты в копилку. Творчество. В творчестве задействованы оба полушария мозга. В нем участвуют дорсолатеральная префронтальная кора, взаимодействующая с эмоциональными областями, мозжечковая миндалина, передняя поясная кора и вентромедиальная префронтальная кора, а также области, задействованные в долговременных знаниях и памяти, кора мозга и гиппокамп. Гиппокамп участвует также в работе воображения и мыслях о будущем, которые необходимы для процесса творчества. Некоторые исследования доказывают, что поражение левой лобной доли вызывает ослабление контроля. Это способствует всплескам креативности у некоторых пациентов. Совокупность всех этих данных поддерживает идею о том, что творческое мышление всего лишь разновидность обычного мышления. Его можно тренировать и улучшать, как любой другой когнитивный навык. Ключ к творчеству – умение находиться в трагической пустоте между идеями и наслаждаться процессом познания неведомого. Приемы тренировки мозга. Творчество. Творческий процесс можно запустить, если задействовать одновременно несколько органов чувств. Если выйти из зоны комфорта и испытать свои способности, это тоже стимулирует творчество. Попробуйте изучить что-нибудь новое. Создавайте геометрические скульптуры из зубочисток и жевательных мармеладок или других мягких конфет. Возьмите цветную бумагу и вырежьте из нее приятные для глаз фигуры, как у Матисса. Приготовьте что-нибудь вкусное, используя только то, что найдется на кухне. Вероятно, на это уйдет больше 4 минут, но можно попробовать за 4 минуты составить подробный план работы. Сочините новые слова для одного куплета любимой песни. Сядьте на улице и завяжите себе глаза, или хотя бы закройте, а затем 4 минуты по-новому слушайте звуки окружающего мира. Попробуйте починить одну из домашних вещей, которую вы прежде никогда не чинили. Если вы не актер, прочтите вслух с выражением часть сонета или другого стихотворения Шекспира.